Меня постоянно спрашивают о каких-то там эгрегорах, о подселенцах, сущностях, которые завладевают человеком. И очень часто просят избавить человека от влияния этих сущностей, либо очистить его от присутствия сущности. Когда-то я занимался очень активно такими вопросами. Избавлял, выгонял, сжигал, отправлял куда надо. А потом понял, что если человек остается со своими представлениями об этой жизни, если у него в голове не созревает правильное отношение к тому, что вокруг него происходит, по сути дела он остается маленьким ребенком, который совершенно беззащитен перед вот этими самыми сущностями, этими самыми эгрегорами и подселенцами. Мало того, он через свои возбуждения, через свои хочушки подтягивает к себе эти сущности, подтягивает себя в какой-то эгрегор, который ему дает видимую благость. Получается, что я тогда делал не совсем правильное дело. Я очищал человека от грязи, а потом отпускал его, не рассказывая, как эту грязь на себя не цеплять. И человек снова приходил, говорит, вот что-то как-то опять я с очередным пробоем, с какой-то очередной сущностью, в каком-то там эгрегоре, мысли кипят, что-то происходит, жизнь ухудшается, энергии нет, помоги. И опять включался в это дело, опять убирал. Человек становился хорошо, легко. Ух ты, здорово. Через какое-то время опять с ним что-то происходило. И тогда я начал разговаривать с другой позиции. Давай я тебе расскажу, как это все происходит. Обращу твое внимание на то, откуда ты все нацеплял и что нужно делать для того, чтобы оставаться чистым. И вот этот метод стал срабатывать. Человек понимал теорию, как это все происходит, откуда все это прилетает, через что это прилетает. Понимал, что просто так ничего не происходит. Все происходящее с ним – это в кавычках его заслуга. И либо это его тренажер. И вот только после этого, поняв теорию, я переходил ко второму этапу. Нет, не целительству, а ощущениям, которые есть в человеке. Ощущение своих полей, ощущение полей других живых существ, растений. И вот когда человек это все начинал ощущать, то вот после этого можно было теперь подсказать ему, как этим всем управлять. Как не разбивать свою защиту самому, вот как оставаться в цельном состоянии. Как не лезть в то, что тебе не надо. Как правильно реагировать на тех людей, которые, может быть, проявляют тебе какую-то агрессию. И вот только после этого я переходил к совместному природному исцелению. Когда человек научился это чувствовать, это ощущать, вот только тогда можно было приступать к целительству. И вот тут-то уже, пройдя все эти три стадии, очистившись, человек больше никогда не залезал в какую-то там дрянь и гадость. И этот метод работает до сих пор. Однако, как показывает практика, сколько ни говоря о том, что давайте не нервничать, давайте жить счастливо, давайте все любить, давайте, вот это давайте не происходит. Потому что нету ощущений, нету понимания, есть только информация. Вот почему я устраиваю живые семинары, причем не однодневные, а двухдневные, и ближайший пройдет 25-26 апреля 2026 года в Москве, где мы не только разбираем вот эти все причины, не только разбираем, откуда все происходит, не только разбираем о том, что вот ну ты вспылил, ты что-то подумал не то, вот посмотри, что-то произошло после этого. То есть не оказываем простую психологическую помощь, а мы еще начинаем чувствовать, откуда все это происходит, каким образом, словами, мыслями, поступками человек пробивает сам себя, как он позволяет голодным вот этим сущностям, которые вокруг нас присутствуют, точно так же, как микробы, споры какие-то, в себя входить через те пробои, которые он сам же устраивает. Недостаточно, еще раз говорю, рассказать человеку про это. Нужно, чтобы человек это прочувствовал и научился в практике выстраивать поля, защиту, оперировать мыслями, поправлять что-то. Только через это можно переходить уже к природному целительству, которое будет касаться и энергии, и различных полей, и физиологии. Только так, с правильным осмыслением и ощущением, человек может войти в состояние цельности на всех четырех уровнях своего бытия со всеми полями, телесами, которые у него присутствуют. Иначе это будет профанация. Иначе это будет ни о чем. А я не хочу заниматься профанацией. Поэтому, если вы хотите научить себя практически выходить из трудных ситуаций, а вернее сказать, не попадать в них, милости прошу. 25-26 апреля 2026 года, Москва. Семинар о том, как себя правильно вести в жизни, как не хватать того, что не ваше, и как не отдавать своего. Как всегда, контакт организатора находится в описании к этому ролику. Я с вами прощаюсь, желаю каждому мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру!